Глава 14. Когда-то давно Лора купила дорогостоящую систему, чтобы показывать дома фильмы узкому кругу друзей. Перед тем, как покинуть Штаты, она выбрала несколько любимых картин, перевела их на усовершенствованную пленку. Прошло много времени с тех пор, как она показывала эти фильмы домашним. И вот теперь Гуннер устанавливал экран в одном конце гостиной, а хмурый Майлз, преодолевая сплин, сдвигал мебель. Айрин, никогда себя не баловавшая, уже была на ногах, когда мы приехали домой. Она спустилась вниз спросить, почему мы так рано вернулись, и выглядела как всегда. Казалось, рана на голове ее совсем не беспокоит. Узнав, в чем дело, она, как и Майлз, не одобрила затею Лоры. Пока мы с Айрин расставляли стулья для публики, она прошептала: «Знаете, чем все сегодня кончится, мисс Холлинс? Истерикой на ночь. Она себя доконает. Как вы думаете, зачем ей понадобилось вдруг смотреть фильм? Хочет кого-то выкурить из укрытия. Думаю, это одна из главных причин. Та же цель преследовалась ею вчера, когда она с вашей помощью устроила маленький спектакль. Но попытка не увенчалась успехом». «Я не понимаю. Если она знает, кто стоит за безобразными поступками, зачем его выкуривать? Стоит лишь указать пальцем. Может быть, она не так уверена, как пытается себя убедить. Айрин, — спросила я прямо, — кто вас ударил в саду сегодня вечером?» Она отвернулась, избегая моего взгляда. «Никто меня не ударил. Я сама упала». «А подсвечник? Я несла его, потом упала и ударилась». «Несли подсвечник, раздетая под холодным ливнем?» «У вас есть версия правдоподобнее моей?» «У меня не было никакой версии». Когда все было готово к демонстрации фильма, я села на стул рядом с Лорой, испытывая безотчетную тревогу. Гуннер, находившийся у кинопроектора, погасил свет. И тут неожиданно возникло легкое смятение в наших зрительских рядах. Дона, вскочив на ноги, крикнула, что не хочет смотреть этот ужасный фильм, и выбежала в холл. Майлз бросился за ней и вскоре привел обратно, но она еще долго продолжала сопротивляться. А когда на экране возникли первые кадры фильма, я увидела, что Дона опустила голову. Она не стала смотреть «Шепот». Эту картину я видела часто, но ни разу в такой необычной обстановке. Мне не верилось, что я сижу рядом с самой легендарной Лорой Уорд. Как зачарованная, я смотрела на экран, по-новому воспринимая смысл пьесы. Вот появилась Лора, такая юная и прелестная, что у меня защемило в груди при мысли о недолговечности человеческой красоты. Молодого актера, играющего в фильме мужа Эллен Брэдли, сейчас уже не было на свете. Все это вызывало тягостное чувство обреченности, жалость к Лоре от того, что отпущенное ей время промелькнуло, как прекрасный сон. Молоденькая актриса, сыгравшая, по-видимому, свою единственную роль горничной в «Шепоте», потому что я ее больше не видела ни в одном фильме, сейчас на экране, стоя на коленях, полировала большую чугунную кошку, служившую подпоркой для двери. На круглом, в обрамлении мелких кудряшек личики, застыл испуг. Вдруг Лорины ледяные пальцы впились в мою руку. Пытаясь ее успокоить, я накрыла ее руку своей. Айрин была права. Лоре нельзя было смотреть этот фильм. Правда, вчера вечером она свободно сыграла роль Эллен Брэдли, но это было совсем другое дело. Несмотря на маленький экран, изображение было удивительно четким. Постепенно всем передавалось напряжение от искусно нагнетаемого страха, что достигалось не только талантливой игрой Лоры, но и особым эффектом от умелого использования игры света и тени, контраста черного и белого цветов. Я помнила момент, когда впервые раздается зловещий шепот. Как раз перед этим дьявольским звуком Лорины пальцы снова впились в мою руку. «Слушай!» И снова «Слушай!» На ступенях викторианской лестницы бледная Эллен Брэдли выглядела так, как будто сейчас потеряет сознание и покатится вниз. Но вот она, держась рукой за перила, собрала последние силы и начала медленно спускаться в полутемный холл. Шепот, казалось, раздавался здесь, в гостиной. Все замерли, даже Дона. Теперь на экране появился четвертый персонаж, дальний родственник Роберта Брэдли, гостивший в доме и влюбленный в Эллен. Это был почти неизвестный голливудской публике актер, который впоследствии, как и молоденькая актриса, сыгравшая горничную, не появился больше ни в одном фильме. Он-то и был, конечно, главным злодеем. Я изучала молодое, красивое, злое лицо, пытаясь вспомнить, видела ли его позже, и я пришла к убеждению, что никогда, ни в одном фильме. На экране разыгрывалась сцена, когда молоденькая напуганная служанка роняет поднос в присутствии Роберта Брэдли и, разрыдавшись, стаскивает передник через кудрявую голову. Дона опять беспокойно заскрипела стулом, как недавно на импровизированном спектакле, и я поняла, что теперь она смотрит фильм. Удивительно. Но действие снова захватило всех. Хотя среди присутствующих не было ни одного человека, не видевшего картину хотя бы один раз. Так бывает в театре, когда вы смотрите знаменитую трагедию, и хотя прекрасно знаете содержание, начало и конец, тем не менее с неослабевающим волнением следите за развитием интриги. Я оглянулась на Гуннера. Его лицо светилось в холодном луче проектора. Заметив мой взгляд, он ласково кивнул, словно подбадривая. Но ничего не произошло. Если кто-то и присутствовал тайно на просмотре шепота, он не выдал себя ничем. Пока все было спокойно. До той сцены, где Эллен Брэдли вновь спускается по викторианской лестнице, чтобы увидеть в гостиной тело мертвого мужа. В фильме, в последней сцене, которая снималась уже после гибели Гасса Олроя, дотошные зрители заметили отсутствие у двери чугунной кошки, невинного реквизита, волею случая ставшего орудием жестокого убийства. Камера бесстрастно ползла по темной гостиной, высвечивая морскую раковину на этажерке, китайское пресс-папье на столе, ноги лежавшего на полу человека, и, остановившись на торчащих вверх носках ботинок, медленно поползла дальше, приближаясь к лицу убитого. Дикий крик заставил всех вскочить. Он доносился не с экрана, кричали здесь, в гостиной. Рядом со мной Лора выкрикивала ужасные слова признания. «Я убила его! Он умер из-за меня! Это я его убила!» Гуннер выключил проектор и зажег свет. Майлз тряс Лору за плечи до тех пор, пока отчаянные вопли не перешли в судорожные рыдания. «Я подозревал тебя с самого начала», отстранив ее от себя и глядя в лицо, безжалостно твердил и заставлял ее слушать мистер Флетчер. Я мог бы давно снять с твоей души этот тяжкий груз. Почему ты все скрыла от меня? Я был в ту ночь в студии. Это мои следы нашла полиция. Я пришел, потому что боялся за тебя. Пришел сразу вслед за Гассом. Подъехав к студии, я увидел, как режиссер спорит с дежурным охранником. Потом он направился в пятый павильон. Незамеченный я проник следом и вдруг потерял его из виду. Обнаружил слишком поздно. Он уже лежал бездыханный в гостиной, где снималась последняя сцена. Понимаю, что мне грозит в случае, если меня сейчас здесь увидят. Я воспользовался пожарным выходом. Уже выбегая, услышал твой крик. Дона ждала меня в машине, и мы подъехали к театру как раз вовремя, чтобы показаться по окончании спектакля вместе со всеми. «Почему ты не помог мне тогда?» — простонала Лора. «Почему оставил меня?» «Потому что тебе это нанесло бы только вред. Узнай, полиция, что я был в студии той роковой ночью. Они обвинили бы нас в сообщничестве. Позже ты сказала мне, что невиновна. К тому же ты не нуждалась в моих показаниях. Тебя полностью освободили от всяких подозрений. Но почему ты не доверилась мне и не рассказала правду?» «Я не могла». Она горько зарыдала на его плече. Дона сжалась в комочек в одном из кресел в дальнем углу гостиной, как будто хотела превратиться в невидимку, и глядела оттуда на всех блестящими круглыми глазами, как у маленькой запуганной обезьянки. Но на нее никто не обращал внимания. Все с ужасом и состраданием смотрели только на Лору. — Давайте-ка я отведу вас наверх, — предложила Айрин. — Нет, — воспротивился Майлз, — она нуждается во мне. Пойдем в мою комнату, Лора. Ты сегодня ночью будешь со мной. Она сделала слабую попытку оказать сопротивление. — Спасибо, Майлз, но я должна быть с Ли. Ее нельзя оставлять одну. И протянула мне руку. Но Майлса невозможно было остановить. Его угрюмое лицо преисполнилось мрачной решимостью. Вмешалась я, стараясь уговорить Лору. «Я переночую в вашей спальне. Вам не о чем беспокоиться. Я буду в соседней комнате, ничего со мной не случится». Наверное, у нее уже иссякли душевные силы, и она позволила Майлзу увести себя наверх. Дона исчезла. Остались я, Айрин и Гуннар. Разгневанная Айрин металась по гостиной. Какая глупость! Да она просто ненормальная! Сделать при всех такое безумное признание! Лора не сумасшедшая, — возразила я. Айрин с презрением взглянула на меня. Разумеется, нет. Но разве не глупо было разыгрывать эту мелодраму? Выдать себя после стольких лет молчания? Надеюсь, она будет еще жива, когда настанет утро. С этими словами разъяренная Айрин выскочила из гостиной, а я без сил опустилась в кресло. Как ужасно, что Лоре пришлось столько пережить, скрывая правду. Ее, наверное, мучила совесть все эти годы, опечалился Гуннар, верный друг мисс Уорд. «Это неправда», — разозлилась я. «Она не убивала Олроя. Не поверю в это ни на секунду, пусть даже она сама призналась». «Откуда такая неколебимая уверенность, Ли? Вам известно что-то оправдывающее Лору?» «Ничего не знаю. Только чувствую, что за всем этим кроется какая-то ужасная тайна, и Лоре грозит смертельная опасность. Я ночью останусь в гардеробной. Буду сидеть под дверью Майлза. Постараюсь не уснуть, вдруг она позовет на помощь». Я, вроде Айрин, принялась расхаживать по комнате. Гуннар остановил мои метания. «Ли, дорогая моя!» Он обнял меня своими сильными руками и прижал к себе. Я положила голову ему на плечо и навсегда простилась с хладнокровной старушкой Ли, которую никогда особенно и не любила. Мы немного постояли, обнявшись. Вдруг он поцеловал меня в губы И я ответила. «Виктор гордился бы тобой», — сказал он, любовно посмеиваясь, когда, наконец, разомкнул объятия. Слава Богу, кажется, он больше не подозревал меня ни в каких злодействах и заговорах. «У нас теперь много дел, Ли. Тебе придется задержаться в Бергене. Во-первых, надо обдумать, как помочь Лоре, и, во-вторых, поговорить о нашем будущем». Я не испытывала ни малейшего желания что-то обдумывать, решать. Мне хотелось одного, чтобы он обнимал меня, целовал, и я чувствовала, как тает в моем сердце последний кусочек льда. «Пойдем. Проводишь меня до двери. Я позвоню тебе рано утром, а за это время придумаю какой-нибудь выход из тупика, в который загнала себя Лора». Мы еще не знали, что любой наш замысел окажется иллюзорным. Сильное подводное течение уже несло нас по бурному морю прямо на острые скалы, как тот корабль на картине Гуннера, и мы все находились на его шаткой палубе. На пороге он опять поцеловал меня и попросил быть осторожной. Наконец-то он волновался не только за Лору, но и за меня. Когда он ушел, я вернулась в гостиную и остановилась, глядя на белый экран, так и не снятый со стены. Как странно, что старый фильм, который можно прервать в любой момент, все еще оказывает магическое влияние на судьбы людей, живет в их воображении. В доме все стихло, и я услышала удаляющееся шуршание Мерседеса Гуннера. В ушах еще звучал зловещий шепот, и, вздрогнув, я почувствовала, как одиночество и страх снова сжимают мое сердце. В этом доме у меня не было друзей, кроме Лоры. Я поднялась за ней в комнату и заметила, что Лора заходила сюда, очевидно, чтобы взять свои спальные вещи. Дверь в гардеробную была закрыта. Я распахнула ее, вошла, и, вдыхая запах Лориных духов, постояла у двери в комнату Майлза, чутко прислушиваясь. Они разговаривали. Слов нельзя было разобрать, но спокойный тон их беседы утешил меня. Дона и Айрин уже, наверное, спали. Я разделась, накинула халат и вышла на балкон. Город все еще блестел после дождя. Видны были улицы, освещенные розоватыми фонарями. Дрожали, переливались под хмурым небом гирлянды лампочек на ажурных мостах, причудливо отражаясь в воде. В домах на склоне Флоин и на холмах Кальфарета еще горел свет в окнах. Только вокруг нашего дома было темно и мрачно. В комнате Майлза зажгли лампу, стоявшую около окна, и в сад упала серебряная дорожка. Я увидела темную фигуру, сидевшую на каменной стене напротив. Чьи-то огромные глаза вглядывались в окна спальни, где находились Майлз и Лора. Я подвинулась ближе к балконным перилам и перегнулась, надеясь, что меня не видно сейчас с улицы, потому что я еще не зажигала свет. Я узнала сидевшую на стене женщину. Это была Дона Джейф. У меня невольно вырвался удивленный возглас, и сестрица Майлза тут же перевела взгляд на мой балкон. Мы некоторое время молча смотрели друг на друга. В тишине было слышно, как, срываясь, звучно падают с веток капли. Потом она спрыгнула со стены и исчезла. Я вернулась в комнату и, стоя в темноте, уловила, как Дона поднялась по лестнице и прошла к себе. Я легла, стараясь забыть обо всех странных обитателях дома на Кальфарет, их сложных характерах, думала о Гуннере, вспоминая его объятия и первый поцелуй в губы. Но немного спустя поняла, что мне не отделаться от навязчивых тяжелых мыслей о сегодняшнем вечере. Я опять видела перед собой утонченную, исполненную трагизмом и благородством Лору, в черно-красной накидке в фойе театра. В ушах звучал ее отчаянный крик, слова Майлза о событиях далекой страшной ночи. Беспокойно ворочаясь в постели, я смирилась с тем, что не усну. Зажгла лампу на ночном столике и взяла с полки томик с пьесами Ибсена. Молодой Ибсен возглавлял когда-то Национальный театр, в котором мы были сегодня. Он работал там несколько лет и написал за это время немало пьес, которые ставил в Бергенском театре, пока не переехал в Осло. Выбор мой оказался неудачен. Героиня драмы, юная девушка, однажды узнавшая о том, что она незаконно рожденная и в порыве горя покончившая с собой. К счастью, нравы изменились. А может быть, нет? Разве я не страдала много лет из-за того, что моей матерью была недоступная Лора Уорд? А теперь я живу в ее доме, сейчас нахожусь в ее спальне и жадно прислушиваюсь к каждому звуку, доносящемуся из кабинета Майлза. А там все еще тихо разговаривали супруги. Несмотря на стойкое желание бодрствовать, скоро меня сморил сон, и я начала клевать носом над книгой. Оказывается, Ибсен мог быть таким же угрюмым, как голые прибрежные скалы его родины. Я встала и, подвинув Лоре на кресло-шезлонг к двери гардеробной, улеглась с наслаждением, вытянув ноги. Какое-то время я боролась со сном, иногда поднимая голову и прислушиваясь к звенящей тишине. Мелькнула ленивая мысль, не пойти ли вниз выпить кофе. Но я побоялась оставить наблюдательный пост. «Слушай, слушай», — приказывала я себе, и незаметно погрузилась в глубокий сон. Когда я открыла глаза, уже давно рассвело. Яркие солнечные лучи падали из окон, и я погасила лампу. Взглянув на часы, увидела, что уже 9 утра. Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Я поспешно оделась, причесалась, несколько раз пройдясь густой щеткой по волосам, и спустилась в столовую. Там сидела приунывшая Дона. Айрин угощала ее кофе. «Где Лора?» — спросила я. Дона вздохнула. «Ее нет. Он взял ее с собой. Голубки упорхнули». Похолодев, я плюхнулась на стул. «Куда упорхнули?» «Откуда я знаю? Они даже не позавтракали. Мадам выглядела счастливой, как никогда, а простодушный братец смотрел на нее, как влюбленный новобрачный». Дона была настроена саркастически. Айрин со злостью стукнула перед миссис Джейф чашкой, так что кофе выплеснулся через край. «Будете завтракать сквозь зубы?» — спросила мисс Варрес. Я не хотела есть, но попросила принести кофе и тост. Айрин незаметно жестом показала, чтобы я осталась, переждав, пока уйдет Дона. Я нехотя цедила кофе. У Доны, по-видимому, тоже не было аппетита, и скоро она, отодвинув стул, встала и удалилась.